С этой целью Гладмана лансировали, хвалили, а вечером дописывали ему не хватавшие до стахановского пайка проценты. Гладман, настойчивый и здоровый человек, поставил себе целью удержаться в первых рядах на лесоповале. Это некоторое время ему удавалось, и возможно, что в нормальных условиях он стал бы отменным лесорубом. На 48-м квадрате он надорвался. Скоро стал он бросать лучок в середине, не допилив. Выпрямлялся с искаженным лицом, уже не красным, а бледным, сведенным судорогой. Стал раздражительным, начал хвататься за сердце, начал ссориться с десятником. Я не мог оставаться в его звене, так как он недвусмысленно по-хозяйски дал мне понять, что ему требуется работник получше. К весне Гладман был кончен. Осунулся, похудел, едва двигал ноги. Его сняли с лесоповала. Рано или поздно лесоповал убивает каждого, кто делает эфемерную карьеру рекордиста в лагере. Каждый кончает сердечной болезнью и инвалидностью. Лагеря полны бывших звезд, людей, которые ходят с палочкой и рассказывают, какая медвежья сила у них была и какие чудеса они показывали еще недавно. Вот типичная история такого рода. Люди, проведшие ту зиму на 48-м квадрате, помнят имя Закржевского. Это был русский, несмотря на польскую фамилию, молодой еще человек, который прогремел на все ББК. ЗК Закржевский зарабатывал на лесоповале до 800 рублей в месяц. Его звено было сверхстахановское. Оно одно давало по 80 фестметров ежедневно, то есть втрое больше, чем вся бригада Врачинского из 30 западников. Одно это звено обслуживалось целой бригадой возчиков, которая с утра до вечера возила и не успевала вывести то, что валил этот худощавый, черный, с глазами обреченного молодой ЗК. Слава о Закржевском шла по всем лагпунктам. Он был нашей знаменитостью и гордостью, украшением 48-го квадрата и первым на нем человеком. Сам начальник лагпункта, разговаривая с ним, Стива заглядывал в глаза и гладил по руке. Никаких норм питания для него не существовало. Когда вечером приходило с работы звено Закржевского, гвардия лагпункта, сам зав кухни приходил спросить, чего они желают покушать. И им носили полные миски макарон, котлет и булочек. Самое изысканное, что было, и без ограничения количества. Для них добывали запрещенный спирт по 100 рублей литр. И ЗК Закржевский жил на лагпункте, как удельный князь, в отдельном помещении со своим звеном. Закржевский был нужен, чтобы показать серой массе, что такое аристократия труда, подогнать ее, поставить пред ней цель. Закржевским нас били, За Кржевским загоняли массу, как кнутом отстающую лошаденку. Конечно, это был сильный и ловкий работник, вдобавок одержимый своим рекордом, как радеющий хлыст. Но это все не объясняет 80 фестметров в день. Рекорд Закржевского был блефом. Он был нужен правлению для рекламы, и он достигался такими мерами. Закржевскому давали исключительный участок леса и наилучшие инструменты, освобождали от обязанностей валить подряд. Он валил только отборные деревья, пропуская невыгодную мелочь, и был освобожден от сжигания порубочных остатков. За ним убирали другие. Затем он не участвовал в навалке. Наоборот, каждый приезжавший возчик обязан был взять лучок и свалить пару деревьев, прежде чем уехать. Наконец, если бы разделить 80 фестметров на четырех поровну, не вышло бы такого блестящего рекорда. Поэтому напарникам Закржевского писали по 50% нормы, а всю продукцию сосредоточивали на нем одном, что давало тот огромный заработок, которым он делился с участниками звена. Закржевский не импонировал тем, кто видел близко, как делается его сверхрекорд. Человек этот прошумел и просиял на 48-м квадрате, как падучая звезда. Он выдавил из себя до последнего остатка всю силу, всю кровь и сгорел в 3 месяца. Скоро о Закржевском перестали говорить. Он заболел скоротечной чахоткой. Умирать увезли его на другой лагпункт. Инвалидам принудительного труда не засчитывают их бывших рекордов. Как выжатый лимон, выбрасывают их в самый дальний угол огромной свалки, где копошатся миллионы доходяг. Словечко «доходяга» надо объяснить. Когда ЗК теряет физический и моральный минимум, необходимый, чтобы держаться на поверхности лагерной жизни, когда в процессе расчеловечивания он переходит роковую черту, за которой начинается безудержное крушение, короче, когда он теряет образ человеческий, тогда говорят о нем на лагерном языке, что он дошел. Человек доходит, по-русски это говорится вообще о лежащем на смертном одре, об агонии. Доходит в лагере, значит, он не умывается по утрам, не раздевается на ночь, перестал обращать внимание на свой вид и на то, что о нем говорят люди. Доходит, значит, пал духом до конца, опустился и отчаялся, клянчит прибавку под окном кухни, доедает остатки после других, идет на дно, не сопротивляясь. Доходяга — человек с перебитым хребтом. Жалкое и омерзительное явление. В лохмотьях, с потухшими глазами. Не только без физической силы, но и без силы протеста. Урка — лагерный волк. Существо опасно, готовое каждую минуту укусить и огрызнуться. Работяга — тот, кто еще как-то держится, знает себе цену и начальство его оберегает, так как на нем держится все хозяйство лагеря. Доходяга же есть лагерный паршивый пес или гиена. Все на него махнули рукой, в том числе и начальство, которое больше не ждет от него проку и предоставляет его своей участи. Доходит и черт с ним. Когда начинается на лагпункте проверка ослабевших и обессилевших людей, а это происходит периодически, то во всякие слабкоманды и команды отдыхающих отбирают прежде всего таких, которых есть еще расчет подкормить, чтобы вернуть их в ряды рабсилы. Доходягу не возьмут. Это пропащее дело. Он списан со счетов. Не стоит тратить на него ни времени, ни внимания, ни скупых материальных ресурсов. В ту зиму стояли лютые морозы. Деревья трещали в лесу, синели губы, и кровь останавливалась в жилах. Нацменские бригады из знойной Средней Азии освобождались от работы уже при 25 градусах мороза. Для нас граница составляла 30 градусов, но эта граница плохо соблюдалась. Единственный градусник висел на вахте. Часто, выходя утром на развод, мы видели, что градусник убран, чтобы не смущать людей. День, когда из-за мороза мы оставались в бараках, зачислялся нам в счет будущих выходных дней. С каждым днем росло число доходяг на лагпункте. Сквозь щели в бревнах и окнах ветер навевал снег внутрь бараков. Мы спали на голых досках, подложив бушлаты, в которых работали днем. Я был счастливее других. У меня было одеяло из дому, которым я укутывался с головой. Под головой был у меня мешок с вещами. На полочке, прибитой рукой друга, ария бараба, железный ржавый котелок и синяя кружка. Просыпаясь утром, я видел голову спящего соседа в снегу. Снег засыпал нару и был на ушастой шапке, в которой он спал. На лагпункте было 350 доходяг. Эксперимент с западниками кончался. Половина свалилась с ног. Из Медвежьегорска ударили тревогу. Чтобы поставить на ноги людей, выписали им на 2 недели слабкоманду, освободили от выполнения нормы и дали стахановское питание. Тогда люди совсем перестали работать. Установили 30% выполнения нормы как условие зачисления в слабосилку. Это значит, что премировали стахановским питанием тех, кто еще был в состоянии работать, а другим предоставили доходить. Мы скатывались все ниже, но держались за жизнь цепко. Приходили посылки, были еще какие-то вещи. Казенный паек не был для нас единственным якорем жизни. На соседнем пункте покончил самоубийством бывший директор банка. У нас был случай помешательства, но это были единичные случаи. Зато участились больничные смерти. Болезнью, от которой чаще всего умирали западники, было воспаление легких. Результат тяжкой работы зимой в лесу, плохо одетых и ослабленных людей. Одним из первых умер на 48-м квадрате молоденький лучкист Тимберг. При жизни он все ждал писем от сестры и огорчался, что его забыли и не пишут. Он так и не дождался, но после его смерти вдруг стали приходить частые письма. Только уже некому было их читать и отвечать на них. Первым симптомом истощения является ослабление мочевого пузыря. Это грозная беда, когда люди должны подниматься ночью по 5-6 раз. Надо представить себе верхние нары, на которых взобраться, из которых спуститься можно только по приступочке с большим усилием. Зловонную коптилку на столе, худые ноги полускелета, которые болтаются в дрожащем свете коптилки, нащупывая край нижней нары и пол. Человека в кальсонах, закутанного в одеяло или бушлат, бредущего к выходу на 30-градусный мороз. Днем оправляться при бараке грозит карцером, но ночью никто не идет дальше шага от двери. Потом с острого пронзительного холода прямо к печке. Ночью в бараке печь облеплена худыми фигурами в одеялах, которые стоят неподвижно, облапив печку, прижавшись всем телом, прислонив лоб к горячей стенке. Есть доходяги, которые так стоят часами, пока их не прогонят. Люди, которым каждый час приходится прерывать сон и бежать на двор, не могут выспаться и не отдыхают за ночь. Не мудрено, если днем они засыпают во время работы. На производстве появились первые случаи самоувечья. Кто-то из западников рубанул себя топором по руке, отрубил два пальца. Люди, которые отмораживали пальцы, не были уверены, что их освободят от работы. Не посчастливилось и человеку без пальцев. Власти деловито проверили, как это случилось. И неудачника, который предпочел увечье лесной каторги, отдали под суд по обвинению в умышленном самовредительстве. Его увезли от нас. Западники держались, как могли. Случались фантастические вещи в онежских лесах. Однажды, сев кружок вокруг костра, стрелявшего красно-золотыми искрами во все стороны, бригада горе-лесорубов заспорила, что такое теория относительности и может ли объять ее обыкновенный человеческий разум. Был полдень, время перекура, и я отважно вызвался ясно и для каждого понятно изложить, что сделал Эйнштейн. Это была аудитория социально опасных евреев. Они сидели, сунув ноги в резиновых ЧТЗ прямо в огонь. Резина смердела, бушлаты горели. И, раскрыв рты, они слушали в занесенном снегом лесу под охраной стрелка с ружьем рассказ о Птоломее Ньютоне и опыте Майкельсона. Преступную повесть, недозволенную воспитателем КВЧ и не предусмотренную разнарядкой. А бушлаты горели. От времени до времени кто-нибудь нюхал воздух и говорил соседу: «Приятель, вы горите». «Где?» спрашивал сосед и начинал вертеться во все стороны, пока находил место, куда попала искра.